судьбу не обмануть. Бывал нелегким путь, и рассыпался мир на тысячи зеркал. И занавес дождя сводил меня с ума, и не свою любовь я в губы целовал. Мой бархатный апрель еще не все я песни спел, я их дарил, любя, всем уставшим и продрогшим на ветру. Мой бархатный апрель, в пути я стал еще сильней, встречая новый день, я по солнечным лучам к тебе иду. И пусть не знаю я, что ждет вдали меня, я буду петь, пока душа моя поет. И от любви моей мир станет чуть добрей. Мой бархатный апрель, моей мечты полет. Мой бархатный апрель, еще не все я песни спел, дарил, любя, всем уставшим и продрогшим на ветру. Мой бархатный апрель, в пути я стал еще сильней, встречая новый день, я по солнечным лучам к тебе иду. Мой бархатный апрель, пути я стал еще сильней, встречая новый день, я иду тебе, мой бархатный апрель.